Глава 35. Поиски. Когда малышка пришла за мной в конце дежурства, я от нетерпения уже вся издергалась. Обещание сюрприза действовало на меня как красиво упакованный сверток с подарком, который можно будет развернуть только в рождественское утро. «Бедняжка, как мало тебе нужно, чтобы жизнь засверкала новыми красками!» Потом я вспомнила, что решила наслаждаться каждым, даже самым маленьким моментом бытия, и попыталась представить себе, что же такое Маргарит для меня приготовила. Она пришла с опозданием, в соседней комнате уже играла заставка «Любовного огня». «Я уж подумала, ты про меня забыла». Это, наверное, прозвучало как обвинение, но на самом деле я была очень рада ее видеть, я попыталась исправиться. Не то чтобы у меня были какие-то другие планы, просто я давно собралась. «Вижу, вам, наверное, ужасно жарко». Она с веселым восторгом рассматривала мой наряд. Платье из плотной ткани, махеровый жилет и шаль ручной вязки. На количество предметов я не поскупилась. Несмотря на ее бодрый тон, я почувствовала, что малышку что-то терзает. Глаза, как нервные искорки, бегали по комнате, перескакивая с кресла на кровать, а на меня старались не смотреть. «Что с тобой такое? Я же вижу, что-то не так. Только не говори, что кто-нибудь посмел высказаться по поводу твоего нового люка. Если это так, они будут иметь дело со мной». Тут в ее глазах вспыхнуло веселье. «Надо говорить «лук», а не «люк». «Послушайте, Виолет». Она помедлила, но потом слова хлынули рекой. «Я должна сказать вам одну вещь, но не очень хорошо понимаю, как это сделать, поэтому просто выложу, как есть. Так вот, я решила привезти вам репейника, потому что мне не хотелось, чтобы последний раз, когда вы его видели, был вашим последним разом. Но проблема в том, что он, ну, как бы потерялся». Я ошеломленно забормотала. «Моим последним разом? Я не понимаю, что ты такое говоришь». «Ну, точнее, он не по-настоящему потерялся. Я знаю, где он, ну, примерно. Он просто пошел немного погулять по Бель-Эйр». Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, пока я переваривала услышанное. Она хотела меня порадовать. Она нашла возможность съездить за репейником и привезти его в дом престарелых. Он сбежал и находится где-то в этом огромном здании. «Ну что ж, пожалуй, ты должна помочь мне найти его раньше, чем это сделает кто-нибудь еще». Спустя четверть часа мы были готовы. Маргарит вызвала подкрепление в лице Ромена, нашего симпатичного санитара. Они высвободили меня из вороха одежды и усадили в инвалидное кресло. Не сказать, чтобы я этому обрадовалась, но сейчас припираться было некогда, а передвигаться с ходунками мне пока было не по силам. Мы вышли из комнаты и, внимательно оглядываясь по сторонам, стали обходить коридоры. Через каждые 3 метра я подзывала репейника щелчком языка, как делала раньше, когда жила с ним дома. Ромен толкал коляску и обшаривал глазами коридор справа и слева. Я смотрела вперед, а Маргарит следила, не появится ли он сзади. «Мы похожи на банду заговорщиков, которые замышляют конец света», — прошептал Ромен. Маргарит фыркнула. «Извини, это я от нервов», — шепнула она. «Может, нам лучше разделиться?» — предложила я. «Нет, если мы найдем репейника, потребуется 2 человека, чтобы его окружить и схватить», — заявила Маргарит. «Послушать, Маргарит, так нам предстояла охота на дикого зверя. Я-то была уверена в том, что мой дорогой репейник прибежит к нам сам, едва меня увидит». Поиски продолжались. Обойдя весь 2-й этаж, мы спустились на 1-й. В регистратуре его не было, в библиотеке не было, в столовой тоже. Я начинала впадать в отчаяние, как вдруг в гостиной с телевизором мы увидели толпу. «Кажется, там что-то интересное», — бросила Маргарит и ускорила шаг. Я в своем кресле прибыла на место событий одновременно с Лили и директрисой, которых тоже привлекло волнение в гостиной. Репейник был тут как тут. Сидел в центре восторженной толпы, и все наперебой пытались его погладить. Как я и предполагала, завидев меня, он тут же вскочил мне на колени. «О, да это же наш малыш Репейник!» — воскликнули сварливые сестры-близняшки. «Вы что, его знаете?» — удивилась Лили. «Откуда здесь взялся кот?» — завопила директриса. Репейник свернулся калачиком у меня на коленях, и я крепко его обняла. Он урчал так сильно, что у меня все тело завибрировало. Я стала шептать ему нежные слова, которые раньше всегда ему говорила, и он закрыл глаза, успокаиваясь. Тогда я подняла глаза и посмотрела на директрису тем самым взглядом, которым смотрела когда-то на непослушных учеников. Не говоря ни слова, я дала ей понять, что кота она у меня не отнимет».